2준비전 2준비전 신도 준비 신도 준비 신도 준비 Мы, наверное, иностранцы, говорим на разных языках. Друг на друга не похожи, спотыкаемся в простых словах. И такое ощущение, что забросив словари, отказались от общения, одичали, что не говори. Небольшие государства, но не счесть невидимых границ. Колдовские лабиринты с кабинетами ехидных лиц. Государство, ты последний, крепость голубая кровь. Птичий остров малолетний и заморская страна любовь. Эй, эй, сеньора Дыркина. Эй, эй, месье Звонков. Эй, эй, маэстро Шустерман. Эй, эй, сэр Иванов. Эй, эй, сеньора Дыркина. Эй, эй, месье Звонков. Эй, эй, маэстро Шустерман. Эй, эй, сэр Иванов. Только редкими ночами вдруг захочется тебе привстать и раскрытыми губами золотые купола искать. И однажды перезвоном пропитается земля, и у старенькой иконы ты откроешь небо для себя. Эй, эй,